Побежала я скорее к дедушке и все ему рассказала. Дедушка обрадовался. Этот медведь сюда прибежал, когда тайга за рекой горела. Дедушка мне велел сидеть дома, а сам взял ружье и пошел в деревню собирать людей. Долго я его ждала. Темно стало. А что, думаю, если медведь дедушку загрыз? Страшно мне и жалко дедушку. Хотела уже одеваться и его искать. Слышу, телега во двор приехала и остановилась. Вошел дедушка, ружье повесил на стену. «Ну, — говорит, — иди смотри медведя». Я вышла во двор, смотрю, лежит на телеге мертвый медведь. Большой, голова вниз свесилась, зубы оскалил. Охотники его свалили на землю, лошадь зафыркала и хотела убежать, а только ее удержали. Потрогала я у медведя клыки, а они все желтые. Дедушка мне говорит, старый медведь, однако, сплоховал, корешки с вершками спутал, вот и попался. Беспокойный хвостик. Нашел я лесной шатер. Старые ели сучья сплели, а внизу мягкая подстилка из желтых иголок. Темно в нем и душно, пахнет смолой. Белка здесь когда-то обедала. Оставила она после себя целый ворох ощипанных шишек. Стал я ворошить шишки. Смотрю, лежит комочек рыжей шерсти. Наверное, белку съела куница, и только кончик беличьего хвоста валяется. Серебристый паучок обвил его паутиной, устроил себе из беличьей шерсти закуток. Паучка я потрогал пальцем. Он испугался, быстро-быстро вскарабкался вверх и закачался на паутинке. Поднял я хвостик и засунул в пустую гильзу. Он весь туда уместился. Дома, когда разбирал патроны, хвостик вынул и положил себе на стол. Беспокойный этот хвостик оказался. Как посмотрю на него, тянет меня опять бродить, искать лесные шатры. Кедр. В детстве мне подарили кедровую шишку. Я любил брать ее в руки и рассматривать, и все удивлялся, какая она большая и тяжелая, настоящий сундучок с орехами. Через много лет попал я в Саяны и сразу отыскал кедр. Растет он высоко в горах, ветры его на бок клонят, стараются к земле пригнуть, скрючить. А кедр вцепился корнями в землю и тянется все выше и выше, весь косматый от зеленых веток. На концах веток кедровые шишки висят, где три, а где сразу и пять. Орешки еще не поспели, но много вокруг зверьков и птиц живет. Кедр их всех кормит, вот они и ждут, когда поспеют орешки. Белка свалит шишку на землю, вынет орешек, да не все, один да останется. Этот орешек утащит к себе в норку мышь. Она по деревьям лазить не умеет, а орешков ей тоже хочется. Синицы весь день прыгают на кедре. Издалека, послушаешь, весь кедр щебечет. Осенью еще больше зверьков и птиц на кедре живет. Кедровки, бурундуки сидят на ветках. Зимой голодно, вот они и прячут кедровые орешки под камни. И в землю зарывают про запас. Когда начнут падать с неба первые снежинки, на кедре совсем не останется шишек. А кедру не жалко. Стоит он весь живой и тянется зелеными ветками все выше и выше к солнцу. Бурундук. Лесные звери и птицы очень любят кедровые орешки и запасают их на зиму. Особенно старается бурундук. Это зверек вроде белки, только поменьше. И на спине у него 5 черных полосочек. Я когда в первый раз увидел его, не разобрал сперва, кто же это сидит на кедровой шишке. Такой матрасик полосатый. Шишка от ветра качается, а бурундук не боится. Знает только орешки шелушит. Карманов у него нет, так он за щеки орешки набил, собирается тащить их в норку. Увидел меня, заругался, забормотал что-то. «Иди, мол, своей дорогой, не мешай». Зима длинная, сейчас не запасешь, голодным насидишься. Я не ухожу. Думаю, дождусь, когда Орешек потащит, и узнаю, где он живет.